Не упоминая о венерическом заболевании, Эмблер проинформировал Делонга, что штурман может на один глаз ослепнуть. Эти новости шокировали Делонга. Он очень переживал за своего друга и коллегу. «Теперь он отрезан от нашей жизни», — писал он, «и мы ничего не можем с этим поделать. Нам остается лишь время от времени навещать его и беседовать с ним в темноте. Однако он не теряет присутствия духа. Обладая сильной волей, он решил смириться с ситуацией и бороться с болезнью». Рождественское утро было темным и мрачным. Завывал ветер. Было так холодно, что стягивающие болты и металлические укрепления по всему кораблю потрескивали в балках. Заснувшая в снегу собака за ночь так крепко примерзла ко льду, что ее пришлось откапывать лопатой. Провести измерения не получилось, поскольку линзы приборов не очищались от иния. Во внутренних помещениях корабля долго накапливающийся конденсат осел на стенах, потолках, изголовьях коек и всех остальных поверхностях. «Это самый тоскливый день моей жизни», — писал Делонг. «И он явно прошел в самой тоскливой части света». Тем рождественским утром он чувствовал, что праздновать ему нечего. Он не знал, что в ту самую неделю военно-морское министерство в Вашингтоне повысило его в звании до капитан-лейтенанта. Подумав об Эмме и Сильвии и домашнем уюте, он с трудом заставил себя встать с кровати. Настроение Делонга несколько поднялось, когда на корму поднялись несколько матросов, которые принесли с собой меню, тайком напечатанное на маленьком печатном станке Жанетты. Рождественский обед был назначен на 3 часа, а после него была обещана развлекательная программа. Когда Делонг прочитал роскошное меню, у него потекли слюнки. Суп жульен, рыба, пряный лосось, мясо, арктическая индейка, жареный тюлень, холодная ветчина, овощи, консервированный зеленый горошек, сакоташ, макароны с сыром и помидорами. Десерт – английский консервированный сливовый пудинг с холодным соусом, пирог, мускатные финики, инжир, миндаль, фундук, английские грецкие орехи, изюм, конфеты ассорти прямой поставки из Франции, вина, светлый херес, пиво, лондонский стаут, французский шоколад и кофе, галеты, сигары, арктический пароход Жанетта, затертый во льдах, 72 градуса северной широты. Рождественский обед оказался удивительно хорош. У многих моряков на глазах даже выступили слезы. По завершении трапезы предложили тост. И каждый, по словам Делонга, сделал глоток другой прекрасного коктейля, который Мелвилл смешал из ирландского виски и нескольких секретных ингредиентов. После обеда Алексей сплясал традиционный танец Аляски, а затем начались простые танцы под народную скрипку Адольфа Дресслера и аккордеон Альберта Кюне. Праздничная атмосфера обладала целебным эффектом. Была лишь одна печаль. Коллинз на обед не явился. Он угрюмо сидел в своей каюте. После неудачи с лампами Эдисона Коллинз не на шутку захандрил. В этот день он был особенно не в настроении для веселья, но морякам каким-то образом удалось убедить его заняться организацией песенного вечера для встречи Нового года. Коллинзу понравилась эта идея. Он решил поставить целое представление, написать сценарий всех номеров и сопроводительный текст, намереваясь основательно сдобрить его своими лучшими каламбурами. В полночь 31 декабря часовой громко зазвонил в корабельный колокол, возвещая о наступлении Нового года. Офицеры и матросы собрались на шканцах и крикнули «Ура, Жанетти!». Следующим утром один из матросов раздал всем отпечатанные программки, в которых сообщалось о вечернем представлении прославленных менестрелей Жанетты. Среди прочего были обещаны оркестровая увертюра, соло на скрипке, джига в исполнении энергичного моряка Джека Коула и оригинальный комический номер всемирно известного Онегина с Великого Северо-Запада. В половине девятого тем вечером все собрались в рубке, где была устроена сцена. Висел занавес, светильники служили огнями рампы, все вокруг было украшено флагами. В задней части рубки устроился Данненхауэр, левый глаз которого был надежно закрыт толстой повязкой. Коллинз начал представление с пролога, в котором зачитал несколько головоломных загадок. Все они были составлены по принципу его излюбленных каламбуров. Но товарищи по команде так обрадовались его возвращению в общество, что никто не стал возражать. «Чем?» — спрашивал Коллинз. «Эта стойка похожа на мистера Джеймса Гордона Беннета. Чем же?» «Тем, что она поддерживает корабль. А почему у Жанетты никогда не кончится топливо?» «Потому что у нас Коул на борту». Примечание переводчика. Фамилия созвучна с английским «Коул» — «Уголь». Не обращая внимания на хохот, Коллинз продолжал в том же духе и в конце концов озвучил загадку или стишок про каждого члена команды. Затем началось настоящее представление с песнями, сценками и танцами. Действия перемежались мимическими интерлюдиями, немыми сценами, в которых актеры изображали матросов, оплакивающих павшего товарища. Здесь два моряка трагично смотрели на пустую бутылку из-под бренди и старую добрую королеву Анну. Ею был Онегин, одетый в женское платье. Выступления были глупыми, а актеры неопытными, но программа всем понравилась. Делонг заметил, что скрипичное соло Кюне оказалось довольно неплохим, особенно учитывая тот факт, что моряцкое ремесло не щадит нежных пальцев музыканта. а Сэм и Чарльз Тонг-Синг исполнили кантонскую балладу, а затем сцепились в притворной драке на ножах. После этого, по словам Делонга, мистер Коул с судейской важностью сплясал нам джигу. Еще ни разу после отплытия из Сан-Франциско на судне не царило такое веселье. «Мы разошлись в 11 часов», — написал Делонг, «совершенно довольный своим кораблем, всеми менестрелями, самими собой и тем, как мы отметили первый день лета Господня 1880-го».